который в то время был директором театра, что мои скромные труды принимаются за образец, мало приятно, что они дают повод для подобных абсурдов. После краткого, но основательного критического разбора он заключает, что, по его мнению, было бы ниже достоинства театра не отвергнуть самым решительным образом подобную галиматью. Зато Фейберг признал пьесу «Грёзы короля» 1844, которая состоит из нескольких тесно связанных, но завершенных коротких картин. Здесь Андерсон, по мнению Фейберга, удачно использовал свой талант лирического импровизатора. Андерсон, собрание сочинений в 4 томах, том 3. Интересно, что Фейберг неохотно разрешил постановку первенца. Последующая судьба пьесы в театре показала, что и он иногда ошибался. Но в остальном характеристика, данная Андерсону как драматургу, Фейбергом и Мольбеком, остается верной в наши дни. Современный читатель, возможно, признает, что сюжет в «Мулате» и «Мавританке» не так уж плохо построен. Но это не спасает положение, потому что развитие действия то и дело тормозится легкомысленными и не относящимися к делу разговорами о чем угодно. А у сценических героев почти совершенно отсутствует глубина и перспектива. И как мог этот мастер языка довольствоваться таким неуклюжим, а временами просто путанным словесным выражением своих идей? Порой создается впечатление, что он был доволен, лишь бы строфы сочетались друг с другом, а куплеты имели необходимое число строков. Да и то не всегда. Он слишком спешил. Осенью 1840 года, заканчивая музыку в «Мавританке», Хартман оказался в затруднительном положении, обнаружив, что в одной песне не хватает строчки в заключительном куплете. Ее пришлось сочинить Эдварду Коллину, потому что Андерсон был в отъезде за границей. Но даже когда ему казалось, что он основательно поработал над рукописью, в языке ощущается налет случайности. Тем более поразительно, что мы видим, насколько точен стиль сказок. Поэтому неудивительно, что лишь немногие пьесы пережили писателя. Большинство исчезли из театрального репертуара еще при его жизни. Из музыкальных комедий припоминается несколько песен. Например, «Братья, далеко-далеко отсюда», с припевом «Жаль, что Америка так далеко-далеко отсюда», и «Пастух пасет своих овец», обе из праздника в Кеннелворте, а также «Пускай растет здесь бузина», песня из «Бузинной матушки». Постоянно ставится опера «Маленькая Кирстен», но больше из-за музыки Хартмана. Дольше всего продолжались милые юмористические безделушки, короткие сценки, не требующие глубокого трактования характеров, но просто дающие быстрые зарисовки комических типов. «Первенец», «Комедия с зеленым», «Ночь в Роскеле», который, кстати, переносится на датскую почву, французский фарс. Водевильный монолог «Любовные похождения Мишеля в Париже» и «В экипаже Виттурино» — веселая картинка из жизни датских туристов в Италии. Эти пьесы написаны блестящим, живым языком, заимствованным непосредственной современной действительности, которую Андерсон всегда мастерски наблюдал и описывал. Стихи. Андерсон писал стихи со школьной скамьи в Флагерсе и до 1875 года, за несколько месяцев до смерти. Бесчисленные песни, поэмы на случай, эпиграммы по разным поводам, короткие истории, описания природы, памятные стихи на смерть друзей, лирические стихотворения в течение всех лет выходили из-под его усердного пера. Его стихи публиковались где угодно, в газетах, в серьезных и развлекательных журналах и всюду, куда их только можно было пристроить. Некоторые разбросаны по его пьесам и путевым заметкам. Критики того времени не всегда оставались ими довольны, а последующие были еще строже. Нельзя отрицать, что потребность Андерсона выражаться при помощи рифм была сильнее его таланта в этом виде искусства.